Франциско было 8 лет, Жасинте — 6. Лусия вспомнила двух других детей, которые умерли в прошлом году. Она спросила о них, и дама ответила: один уже на небесах, а другой в чистилище. Это были маленькие мальчики, и Лусия спросила об Амелии. Амелия будет в чистилище до конца света. Ей исполнилось 18, когда она умерла, и, следовательно, Амелия уже не была ребенком. А за один единственный грех душа может оказаться навеки в аду. Хотите ли вы отдать себя Господу и принять все страдания, которые Он ниспошлет во искупление грехов и для обращения грешников? Да, мы хотим этого. Тогда дама сказала: вы будете много страдать, но милость Божья вас укрепит. Дети мои, продолжайте читать молитвы, как вы делали это до сих пор. Затем прекрасная дама направилась на восток, мягко скользя, и слилась с солнечным светом. Дети решили никому не рассказывать об этой даме, потому что люди стали бы только смеяться над ними и говорить, что они все выдумывают. Но самая младшая, Жасинта, нарушила свое слово и проговорила с матери. На следующий день слухи о явлении Богоматери обошли всю деревню. Детей осмеивали на улице, упрекали их собственные родители, а Лусию даже побили. Несмотря на все это, они не отказались ни от единого слова из рассказа Жасинты. Местный священник, отец Мануэл Феррейра, целиком отверг всю историю, и матери сговорились отослать детей из деревни в день святого Антония 13 числа следующего месяца на ярмарку. Но дети совсем не соблазнились мыслью о ярмарке. Они вернулись вместо этого в Ковадирию. Там собралось приблизительно 60 зевак, включая отца Лусии. Дети начали произносить молитвы по четкам в тени каменного дуба. Пока они стояли на коленях, Лусия произнесла: «Ты приказала мне прийти сегодня? Что ты хочешь, чтобы я сделала?» И тут в небе вспыхнул таинственный огонь. «Я хочу, чтобы ты вернулась сюда в следующем месяце, а теперь произноси свою молитву. И после каждых 10 прибавляй: о Господи, прости нас грешных, спаси нас от адского пламени и приведи души наши в рай, особенно тех, которые больше всех нуждаются в твоей милости». Затем прекрасная дама сказала Лусии, что она должна научиться читать и писать, и обещала, что позже скажет, что она от нее хочет. Невольно Лусия выпалила, что она лично хочет, чтобы блаженная дева взяла их с собой в рай. Ответ Богоматери оказался весьма однозначным: «Я скоро приду и возьму Франциско с Жасинтой, но ты должна будешь остаться здесь еще надолго. Господь хочет, чтобы ты сделала меня известной и любимой и установила по всему миру поклонение моему непорочному сердцу. Всем тем, кто примет его, я обещаю спасение, и их души будут угодны Господу, как цветы перед его троном». Опечаленная при мысли о скорой разлуке со своими друзьями, Лусия сказала сквозь слезы: «Дорогая дама, я что же, останусь здесь одна?» «Нет, дитя мое, я никогда тебя не покину. Если от этой мысли ты опечалилась, помни, что мое непорочное сердце всегда будет тебе пристанищем и тем путем, который приведет тебя к Господу. С этими словами дама вытянула вперед правую руку, осиянную светом, и на ладони ее дети увидели сердце, пронзенное шипами. Они поняли, что это и есть непорочное сердце Марии, опечаленное грехами мира и молящее об их искуплении. Толпа видела только, как Лусия встала на ноги, протянула руку на восток и прокричала: «Вот она! Вот она!» Когда люди посмотрели туда, то увидели белое облачко и заметили слабое шевеление веток дуба. В этот момент ветки склонились к востоку. Отец Мануэл Феррейра продолжал отрицать откровение. Едва ли это возможно, чтобы блаженная Дива спустилась с небес только сказать вам о том, что вы должны каждый день произносить молитвы по четкам. Их уже говорят почти все в нашем приходе. Обычно, когда такое случается, Господь избирает души, открывшись которым произносит особые слова для передачи пастору или духовнику, а эти дети, наоборот, скрытничают и упираются, как только могут. Это, видимо, бесово наваждение. Время покажет, как к этому отнестись. После таких слов священника дети чуть было не решили больше не возвращаться на указанное место, но в последний момент опомнились и передумали. И в этот раз блаженная дева показала им образ ада. Вдобавок она произнесла такие зловещие слова: «Чтобы спасти их, Господь желает установить в мире поклонение новому непорочному сердцу. Если люди сделают, как я попрошу, то многие обратятся и будут в мире. Эта война закончится, но если люди не закончат обижать Господа, пройдет немного времени, и во времена Пия XI начнется другая война, ужасней. Когда вы увидите, как ночь озаряется неизвестным вам светом, то знайте, что это знак Господа. Чтобы предотвратить это, я приду просить посвящение России в таинство моего непорочного сердца и причастие во искупление в первые субботы. Если моя просьба будет услышана, Россия обратится. Если нет, она распространит свои прегрешения по всему миру, вызывая войны и избиения церкви». 13 августа почти 18 тысяч верующих собрались на этом месте, привлеченные статьями в газетах, но дети так и не появились. Деревенский староста запер их в своем собственном доме. Когда об этом стало известно, по толпе забродил злой шепоток. Многие решили, что они должны пойти освободить детей, но пока все это обсуждалось, случилось нечто, утешившее и убедившее их. В ясном небе вдруг разразился гром и вспыхнула молния. Появилось облако света и зависло над дубом. Староста держал детей в заперти еще 3 дня, допрашивая их вместе и порознь, угрожая и пытаясь поймать их на противоречиях. Наконец, осознав, что все попытки тщетны и что все дело вышло из-под контроля, он пригрозил: «Либо вы скажете правду, либо я зажарю вас живьем на раскаленной до красна сковородке». Дети продолжали молчать. Одного за другим староста вывел наружу, оставив одну Лусию. Когда позже ее спросили, что она тогда чувствовала, девочка отвечала: «Конечно, я думала, что он сделает то, что сказал, и я умру на сковородке, но я не могла выдать тайны и отдалась в руки Матери Божьей. Две тайны — необходимость поклонения непорочному сердцу Марии и образы ада — оставались неизвестными вплоть до 1927 года, а третья, касающаяся России, была раскрыта лишь в 1960 году епископом Лейрии. Гражданские власти испытали поражение и больше не оказывали сопротивления. 13 сентября уже 30 тысяч человек читали молитвы по четкам и ждали прихода детей. На этот раз Лусия попросила чудо, чтобы убедить неверующих. Особенно она умоляла об излечении больных. Дама ответила: «Я исцелю некоторых из них, но не всех, потому что Господь не верит им». Напряжение росло по всей Португалии. Блаженная Дева обещала чудо в октябре. Даже скептики и атеисты ждали этого дня, считая, что он ознаменует спад всей патетической кутерьмы. В ночь накануне разразилась одна из самых свирепых в европейской истории бурь. Внезапно весь континент от Финляндии до Средиземного моря пронзил холод. Невзирая на жгучий мороз, десятки тысяч людей вышли в ночь еще на 12 октября. В своей книге «Богоматерь Фатимы» Уильям Томас Уолш так описывал это. Крестьяне вешали ивовые корзины и глиняные кувшины с водой на плечи или приторочивали их на спины своих осликов и выступали под низкое небо. Отцы и матери несли больных и хромых детей на руках на невероятные расстояния. Рыбаки бросали свои сети и лодки на пляжах и пускались в путь по скользким тропам. Батраки из Монтреала, моряки с кораблей в гаванях Порто или Альгавре, фабричные рабочие из Лиссабона, дамы и господа, официанты, молодые и старые, богатые и бедные, граждане всех сословий, но большая часть из них были нищие, босоногие, рабочие и их семьи, брели по грязи под проливным дождем всю эту ночь, как великая армия, рассеянная прежде, но сходящаяся у Фатимы в надежде найти там здоровье или обращение в истинную веру, забвение своих грехов, утешение в печали, начало лучшей жизни, благословение Богоматери. Хотя снегопад прекратился, дождь продолжал лить, и все дороги превратились в грязные потоки. Собравшаяся толпа была в отвратительном настроении. После пытки холодом, снегом и дождем чудо должно было произойти. Или случилось бы что-то другое. Синьора Марго особенно этого боялась и молилась без устали. Она была удивлена строгим спокойствием своих детей. «Если они причинят нам боль, — сказала Жасинта, — мы попадем на небеса. Но те бедные люди, которые нам навредят, отправятся в ад». Вскоре после полудня, когда дети уже были в состоянии экстатической молитвы, появился знакомый свет. Дама сдержала обещание открыть свое имя. Она сказала: «Я госпожа с четками». Затем она передала свое последнее послание детям. «Люди должны жить по-другому, лучше, и просить прощения за грехи, и больше не обижать Господа нашего, потому что Он и так сильно обижен». И когда блаженная Дева удалилась в последний раз, произошло чудо с солнцем. Остолбеневшая толпа увидела, как оно стало бледнеть, превратилось в серебряный диск, на который они могли смотреть без рези в глазах. Разноцветные лучи, как при радуге, исходили во всех направлениях. Само небо, казалось, вращается, пока солнце вращалось вокруг оси. Три раза оно останавливалось и три раза возобновляло свой дикий танец. Внезапно, когда все упали от ужаса на колени, солнце понеслось навстречу земле, как пьяное, по словам одного очевидца, двигаясь зигзагами по небу. С такой же внезапностью его движение к земле прекратилось. Тем же самым буравчиком оно вернулось на свое нормальное место. Серебряный диск с многоцветными лучами исчез. И снова на солнце нельзя было посмотреть, не зажмурив глаз. Вымокшие от дождя одежды людей таинственным образом высохли. Дети же удостоились видения святого семейства. Сперва появился Иисус, одетый в красное. Он благословил толпу. Затем он обернулся младенцем на руках Богоматери и Иосифа. Наконец, блаженная Дева появилась в образе Богоматери горы Кармель. Первое и последнее видение были дарованы только Лусии. Франциско и Жасинта видели лишь святое семейство. Лусия позже стала монахиней-кармелиткой. Почти через год после этого дня блаженная Дева сдержала свое обещание и забрала Франциско на небеса. Самая страшная эпидемия гриппа тогда ежедневно собирала большую жатву, и захолустная деревенька Фатима не осталась в стороне. Франциско болел до 4 апреля 1919 года, Жасинта дожила до 20 февраля 1920 года. У нее было несколько видений блаженной Девы, которая обещала прийти и избавить ее от мучений. В тот вечер она позвала сиделку и попросила ее послать за священником. Отец Перейра дос Рейс прибыл и выслушал ее последнюю исповедь, но сказал, что принесет святое причастие только утром. «Но, отец, я умру этой ночью», — взмолилась Жасинта. Добрый пастырь, тем не менее, послушавшись совета докторов, в тот день так и не вернулся. В 10:30 Жасинта испустила последний вздох и отошла с улыбкой на устах, как будто снова приветствуя Богоматерь. Блаженная Дева сдержала свое обещание.